Глава 18. Озеро правды. «Такое поведение является неприемлемым и в корне недопустимо для особы королевской крови!» Рорк рубанул рукой по воздуху, а Тагира легонько коснулась его плеча и просительно посмотрела на мужа. «Не надо меня успокаивать! Я, между прочим, даже не сразу понял, что происходит у нас во дворце!» Дарин издал невнятный звук и получил за это ощутимый тычок в спину от брата. «Решил, что на нас напали, и поднял всех по тревоге!» С раздражением продолжал Рорк, нервно расхаживая возле трона. «Потому что безопасность гостей превыше всего! Я даже боюсь представить, что с кем-то из них может случиться беда, да еще на нашей земле!» Остановился и провел рукой по внезапно взмокшему лбу. «Да это сразу война!» «Но зачем ты так?» — попыталась успокоить его Тагира. «Все мы взрослые, понимающие котяры. Никто не стал бы из-за детской шалости затевать войны». «Шалости?» — переспросил Рорк, поворачиваясь к жене лицом. «Шалость — это когда бабочек ловят, за рыбками в пруду гоняются!» Он повысил голос. «А когда вместе с орками драку затевают с волками на территории гостей?» «Это уже форменное хулиганство! И это все накануне посвящения!» Осуждающий посмотрел на дочь. «Да о чем ты вообще думала?» Перевел взгляд на принцев и рявкнул. «А вы куда смотрели?» Алерий упрямо закусил нижнюю губу, а Дарин едва сдерживался, чтобы снова не рассмеяться. Таня же тихонько стояла за спиной братьев и лица не казала. Да и стыдно было. Под правым глазом у нее до сих пор красовался синячище. Хорошо, хоть глаз уже не был таким заплывшим, как с вечера. Вот оно преимущество оборотней — быстрое восстановление. «И что это за слова такие? Пасть порву, моргало выколю!» Разошелся не на шутку Рорк. «Разве можно так с гостями, Таня?» «Я это... А он мне вот...» Попыталась оправдаться Таня, показывая на фингал под своим глазом. «В общем, сам виноват. Пусть радуется, что вообще лапы унес». Тут уже Алерий не выдержал и заразительно засмеялся. Дарин так вообще не смущаясь ржал в голос и вытирал слезы. И Тагира скромно прикрыла платочком лицо, но ее плечи предательски подрагивали. «Да потому что ты напугала гостя, свалившись на него сверху!» Повысил голос Рорк. «И вообще, что вы делали на той половине дворца? Было же сказано, что там разместятся наши гости, что нельзя беспокоить их. А вы что устроили?» «Простите меня, я хотела поближе посмотреть на женихов», соврала Таня, решив придерживаться версии, которую придумала для нее Дранкива, когда их повязали стражники и притащили во дворец для разбирательства. «Я их плохо разглядела в день представления, а мне было любопытно». «Да что же у тебя, больше времени не нашлось на них посмотреть, как только ночью и тайком?» — строго спросил отец. «Хотелось увидеть принцев в естественной среде обитания», — выпалила Таня и мысленно отругала себя. «Вот же бред сивой кобылы! Но лучше уж так, чем они узнают, что я лазила в комнату к эльфу. Там же костры, угощения, гуляния, вот думала, заценю». «И как? Заценила?» — недовольно спросил Рорк. Таня тяжело вздохнула и горестно покачала головой, старательно демонстрируя, что ей стыдно. «Ну, полно тебе, дорогой!» — ласково попросила Тагира. «Ничего ведь страшного не случилось». «Ну, хоть это радует! Но гости все равно жалобу подали. Кстати, настоятельно просят наказать одну злобную маленькую арчанку, которая гонялась за ними с бревном и грозилась пересажать всех на кол», — зачитал Рорк выдержку из документа. «Да врут они все! С наигранным смехом отмахнулась Таня. «Какое там бревно, палочка малюсенькая?» — показала приблизительный размер своего орудия. «Зато волки сразу отпустили Судрану и отстали от Дранкивы». Нахмурилась, замечая, как Тагира за спиной Рорга едва заметно отрицательно качает головой. «А, да, я была не права. Не стоило мне говорить таких страшных слов». «Вот именно! Нельзя быть столь безответственной!» Повысил голос Рорк и потряс письмом с жалобой. «Вы втроём переполошили всех гостей. Разбудили стража и хранителя. Заставили поволноваться валарийцев. Перепугали эльфов. А это уже, между прочим, международным скандалом попахивает». Тагира подошла к мужу и погладила его по руке. «Успокойся, дорогой. Все ведь обошлось. Принцессу никто не признал, кроме стражников, конечно. Но с ними уже поговорил Аллерий. А гостям сказали, что все виновные были наказаны». Обвела осуждающим взглядом притихших детей. Не каждый день им приходилось видеть отца в таком состоянии. И это понятно, ведь именно ему пришлось извиняться за беспорядки ночью. «Сегодня для нас всех важный день. Давайте лучше подумаем о предстоящем посвящении». Встретилась взглядом с дочерью. «Ты готова?» Все ожидающие уставились на юную Атшару. «Нет», — спокойно ответила Тания. «Но вы не переживайте, что-нибудь достанцую сегодня. Правда, не обещаю, что у меня получится кого-нибудь разбудить». Аллерий тревожно переглянулся с Дайреном, а Рорк недоумевающе посмотрел на Тагиру. «Что это значит? Наша дочь что, не разучила священный танец? Насколько я помню, ты ведь даже смогла договориться с Вейном. А ведь он уже много лет никого не брал себе в ученики». «Я выучила танец», — спокойно произнесла Тания. «Но я не уверена в том, что мне удастся достучаться до духов предков». «Если сразу идти с таким настроением к озеру правды, конечно, ничего не получится», — возмутился Рорк. «И вообще, откуда такие мысли?» Но ответить за дочь решила Тагира. «Всем нам свойственно сомневаться. Помню, когда мне предстояло идти под строгие взгляды предков, я вообще сказалась больной и долгое время не выходила из комнаты». Улыбнулась. «И если бы не бабушка, посвящение снова пришлось бы отложить на год». И это была истинная правда. Об этом Тане рассказали братья, когда она поделилась с ними своими самыми сокровенными страхами. От них же она узнала, что мать Тагиры так и не смогла пройти проверку, хотя трижды приходила к озеру правды. И как только родила дочь, отошла от власти и удалилась в неизвестном направлении. Воспитанием Атшары занималась прабабушка, Айсель. Она переселилась во дворец и правила народом, пока Тагира не прошла проверку и не взошла на трон. И такое случалось не раз, но об этом не принято было говорить в семье. Кстати, сегодня юная Атшаре предстояло встретиться со всеми родственниками, среди которых будет даже отец Тагиры, Карок. А ведь он все эти годы вел исключительно отшельнический образ жизни и не показывался во дворце. И уж если перед предстоящей встречей нервничали даже принцы, то что говорить о Тании? «Пусть дети уже идут к себе», — нежно проворковала Тагира, легонько касаясь руки мужа, потом плеча. Провела пальцами по спине и ласково заглянула в глаза. «Им надо собраться, переодеться, а самое главное — все хорошенько обдумать, очистить свои мысли, чтобы предстать пред строгими взорами предков с чистым сердцем и открытой душой. Ты же знаешь, Айсель не потерпит небрежности в деталях исполнения. Все должно быть идеально, от нарядов до приветствий». Рорк зачарованным взглядом следил за своей женой. Тания, понимающе улыбнулась. «Вот она, женская магия в действии». «Да, пусть идут», — произнес Рорк севшим вдруг голосом. Снял руку жены с плеча и поднес к губам. «А нам еще нужно обсудить дела государственной важности». Аллерий подхватил сестру под руку и потащил за собой к выходу. А Дайрин вышел следом и закрыл за собой дверь. «Надо будет как-нибудь тоже на ком-нибудь так помогичить», думала Тания, шагая в свою комнату в сопровождении братьев, которые не проронили ни слова, что для них было довольно необычно. Возле дверей ее покоев они распрощались. Тания решила не сидеть в комнате до начала церемонии, а отправилась в тренировочный зал, чтобы еще раз повторить все движения. Уже возвращаясь обратно, немного уставшая и вспотевшая, столкнулась в коридоре с Мухомором. Тот был явно чем-то недоволен и возбужденно что-то говорил Осладу Вайрару. Но, заметив юную отшару, замолчал и вежливо кивнул. Безупречный контроль над своими эмоциями. Зато преподаватель по магической теории и практике оказался не столь искусен в контроле своих истинных чувств. Его руки сжимались в кулаки до хруста в костяшках, и видно было, что он едва сдерживается, чтобы не наброситься на своего собеседника. И когда эльф поднял голову, чтобы посмотреть, кто их побеспокоил, такая лютая ненависть сквозила в его темном нечеловеческом взгляде, что юная отшара отступила от него на шаг. «Извините, что помешала», — произнесла она, обходя их стороной. «Интересно, что может связывать Мухомора с Осладом?» — думала она, взбегая по ступенькам наверх. Но Таня забыла обо всем, как только оказалась в своей комнате, где ее уже поджидали котярки с горячей водой, щетками для волос и особенным нарядом. Следующий час ушел на то, чтобы помыться, одеться и сделать прическу. И все это под восторженное обсуждение великолепных принцев. Ну, лучше так, чем раз за разом в мыслях возвращаться к ночному разговору с Тенанелем. К назначенному часу за ней пришла королева-мать, и они отправились в святилище, где должны были вместе провести некоторое время перед таинством. Когда по улицам столицы со всех сторон зазвучали звуки горна, Тагира в сопровождении мужа и сыновей ушла первой, а Таня еще какое-то время ждала, пока за ней придут старейшины. «Ну вот и все», — прошептала она, опускаясь на колени перед каменной плитой, под которой покоилась самая первая истинная отшара. «Я не умею говорить красивых слов, но если меня сейчас правда кто-нибудь слышит, то прошу, пожалуйста, помогите мне разобраться со своей жизнью. Кто я? Зачем я здесь? И что мне делать со своими чувствами к...» Но договорить она не успела. Дверь распахнулась, и в святилище величественно вошли 6 мрачных котярок, с головы до ног закутанных в плащи, под которыми были надеты такие же наряды, как на юной отшаре. На головах капюшоны, а половину лица скрывали платки, но взоры их были одинаково колючими и цепкими. «Ваше высочество», — проговорила одна из них, — «нам пора». Таня медленно поднялась с колен, взяла глефу, украшенную символами королевской семьи. Сердце помчалось вскачь, отбивая удары быстрее обычного. Адреналин, похоже, зашкаливал. «Я готова. Показывайте дорогу», — прошептала она и сама не узнала своего голоса. Котярки почтительно поклонились и также строем направились к выходу. Таня еще раз взглянула на оружие в своих руках. Тяжело вздохнула. «Через это надо просто пройти», — твердо произнесла она и зашагала следом.